Друзья, чем для нас особенно дорога память брата Макса Робертовича Фербера? Узников было много, но этот был особенный узник и особо верный им Божий муж и труженик на Неве Божьей. Он, живя в России, как гражданин Германии и немец, он в Московской церкви, когда уже было достаточно много узников в Московской церкви, он занимался своей, его служение было, это проповедь Евангелия в Москве, а еще очень важное служение – помощь гонимым. Он активно участвовал в том, чтобы продуктовые посылки посылать семьям узников. И когда советская власть объявила пятилетку безбожия, как вы знаете, она была с 1931 по 1936 год, когда масштабные были перемены в масштабах всей страны, когда искоренялось имя Бога, сжигалась литература, уничтожалось все. Вот он как раз в 1931 году наладил связь с миссией «Свет на Востоке» и организовал в Москве точку для распространения литературы, когда всю литературу, где имя Бог было с большой буквы, было подлежено уничтожить. За это служение он был выслан, депортирован из России, но там, живя в Берлине, он продолжал это служение. С 1935 по 1940 год, как сотрудник миссии «Свет на Востоке», он ежемесячно посылал по 200 адресам узников 200 продуктовых посылок. Эти адреса он вывез с собой, когда он покидал Россию. У него были адреса узников, ссыльных, гонимых. Их семьи умирали от голода часто, были обречены на одиночество, на сиротство. Им, к сожалению, в то время ни церкви, ни верующие не помогали, часто забывали о тех, кто живет через улицу. А он, живя в Германии, мог бы жить для себя, но он помнил о гонимых в России. Он протянул руку помощи страдальцам Христовым. Он, находясь там, 200 посылок ежемесячно через торговое представительство в Берлине пересылал в адрес семей узников и на счета разных сбербанков пересылал небольшие суммы в валюте через торксины, торговли с иностранцами. Был такой формат, где можно было получить валюту и там же ее обналичить. Мой папа рассказывал, когда они переживали время голода, у них были отняты паспорта, у них не было средств существования, когда уже все, что было в доме, все было съедено, вдруг они получают извещение: получите деньги в торксине. Эта ситуация была в середине 30-х годов, когда, говорит, мы впервые в жизни в своем доме увидели эти бульонные кубики, почувствовали запах этого бульона в жизни никогда. Это служение Макса Фербера. Его служением были утешены сердца святых. Он спасал их семьи от голодной смерти. Он делал все, что он мог. Он был телом там, но сердце его было в России. За это служение он был арестован. Ну как арестован? Он жил на территории английского сектора. Был советский сектор в Берлине, как вы знаете, а был английский сектор. И его тайно заманили на советский сектор. Ему прислали письмо о том, что на ваше имя пришла посылка, ее надо получить на почте, а главная почта, где-то посылка была, якобы посылка, она находилась на территории советского сектора. Он чувствовал сердцем, что это ловушка, что спецслужбы, рука спецслужб пытается его достать там, потому что он был в черных списках. Чекисты охотились за ним долго и упорно, и он чувствовал, но ему жена говорит: «Максюша, там продукты, в этих продуктах нуждаются верующие». В Берлин на 90% был разрушен в результате бомбежки. Было много людей, умирающих от голода, и он пошел, и он пришел и ушел навсегда. Как только он появился на почтампе, тут же якобы человек закричал: «Он украл мой чемодан, он украл мой чемодан». Подходит советский офицер, говорит: пройдемте для выяснения личности, садитесь, гражданин, в машину. И когда он шел в машину, он кричал: меня арестовали, я живу там-то и там-то, называл улицу и номер дома, чтобы люди услышали на почте и могли прийти в семью и сообщить, что он арестован. Я один человек, который стоял на почте, запомнил то, что он кричал, пришел в семью и рассказал: сегодня случилось то, то и то. И это была последняя весточка, которую семья получила об этом заступнике Церкви Иисуса Христа, который любил не языком и словом, а делом и истиною. И он с опасностью для жизни совершал это служение для гонимых в России. братья и сестры, и поэтому нам особенно дорога память об этом человеке. Вот сегодня в нашем собрании есть сестра Мария Янс. Встаньте, пожалуйста. Она приехала из Сибири за 4000 километров к нам. Знаете, для чего? Для того, чтобы дети Макса Фербера засвидетельствовать, как ее бабушка и дедушка, которые тоже были расстреляны в Москве. Мария Янс, ее бабушка, получила через Тарксин вот эти 5 марок, 10 марок. А потом эти все расписки были приколоты к уголовному делу в 1937 году, и было написано, что так как получали деньги из Германии, значит, получали их в обмен на шпионскую информацию. Значит, вы шпионы немецкой разведки. И за шпионаж их расстреляли. А четверо детей остались сиротами, их взяли в спецлагеря НКВД, вернее, в специнтернаты, где перевоспитанием занимались детей врагов народа. Но все эти дети выросли в вере, и дети расстрелянных стали служителями в нашем братстве, а сегодня внуки служат Богу. Но вот эти 5-10 марок, в то время, когда семьи были обречены на голодную смерть, они спасали, они ободряли, они утешали, они вдохновляли. И этот брат, он знал, что он делал, но он делал ради любви к Богу, потому что он любил его больше всего. Мария Максимовна, пожалуйста, поделитесь свидетельством о драгоценной вере ваших родителей. Дорогие братья и сестры, как мы только что слыхали, стук сердца в сердце моего отца, этот стук сердца и в моем сердце, связанность с вами, братьями и сестрами в Москве, в России и по всему миру, ибо наше единство – единство идет по всему миру во имя Иисуса нашего Спасителя. Христос воскрес, и Он воскрес для всего мира. И стук в моем сердце мне говорило в то время, когда арестовали моего отца, и он исчез из моей жизни. Я знала об Иисусе. Мы молились дома. Мы каждое воскресенье слились, вот как дети, так я и выросла, да? Воскресную школу, там молодости встречались, молились вместе, в хоре пели, да, да. Но так, как отец исчез, ради Иисуса Христа, ради Слова Его, а что же я делаю? А куда же ведет мой путь? И я глубоко задумалась и начала более серьезно искать мою дорогу, чтобы найти моего личного Спасителя. Не только Спасителя моих родителей и Спасителя, о которых мои родители рассказывали, и мне было приятно, но я же в этом верила. Но что же это означает личный Спаситель? Это же должно быть что-то другое. Какая же в этом разница лежит? Я пошла на одну евангелизацию. В то время в Берлине были много евангелизаций, потому что страдающие люди, они более ищут Бога, ибо они в нужде, в одиночестве, в горе. И я с ними слушала Слово Божие с точки зрения лишь спасения. И на одной такой евангелизации стук Господний постучал в мое сердце. И я поняла, что Он, Христос, умер именно из-за меня лично. Мария, иди за мною. Я так расплакалась от горя быть до сих пор как бы еще слишком далеко от Него и от радости, что я сейчас знаю. Иисус Христос – мой личный Спаситель. И я после собрания осталась и молилась в радость, слезы такие, знаете, русские, конечно, они, я говорю, русская, моя мама русская, папаша немец, но по душе русский. Но радость такая была большая, что я молилась и плакала, а немцы так: почему же она плачет? Ну, я говорю: ну, потому что я радуюсь. Почему же ты тогда плачешь? Но это слезы были радости. После этого я еще глубже задумалась, что же мне сейчас делать? Я люблю моего Спасителя, но я хочу знать больше. То, что мне братья и сестры рассказывают в церковь, все интересно, все нужно, все хорошо, но я хочу знать больше. Я хочу знать Библию глубже. Это все работало в моем сердце, но куда же деваться, куда же идти? Мне было 19 лет, но куда же обращаться? Я тогда занималась по музыке в высшем заведении, как учительница по пиано. Конечно, хотела закончить это образование, но после этого я хотела еще заниматься со Словом Божьим. И знаете, среди нашей маленькой русской церкви евангельских баптистов, там один брат, они очень участвовали, конечно, в судьбе нашей семьи. И один брат услышал мое желание учиться больше о Слове Божьем, и он сказал: «Мария, я получил письмо из Англии. Там библейская школа, она готова тебя принять». Чудо из чудес. Я сирота, без отца, без влияния. Моя мама чуть-чуть только по-немецки говорила, не могла ничего для меня делать. А здесь братья и сестры зовут меня в Англию, чтобы я могла исполнить мое желание заниматься со Словом Божьим глубже. И Бог мне помог туда поехать. Я 2 года училась там в библейской школе. Я могу сказать, если Берлин явился колыбелью, как бы сказать, моей духовной жизни, там уже, как бы сказать, детский сад был. Уже я чуть-чуть могла возрастать в вере, в понятие и углублять мое знание о Слове Божьем. Ибо это, конечно, очень важно, потому что Бог всегда и во всем больше. Это для меня такое важное слово. Он больше того, что буквы говорят. А что же больше? Это Дух Его хочет вести нас дальше. Где ты стоишь? Осознай, какой твой следующий шаг? В духе, в вере. Шагай вперед во имя Иисуса Христа, в Духе Господнем Святом. Когда я вернулась обратно в Гамбург, я не хочу выпустить только один момент. В это время, перед тем, как я выехала из Берлина, мой будущий супруг уже ухаживал за мной. Это был сын нашего проповедника, верующий брат. А я ему сказала: я согласна быть твоей женой, но перед тем я хочу поехать в Англию учить, выучить Слово Божие поглубже. Если ты не соглашайся, я с тобой не останусь. Если ты согласен, жди меня 2 года. Ну, была борьба, конечно, но он согласился. Я сегодня еще очень ему благодарна. После того, как я вернулась, мы прибыли в Гамбурге, там мы женились, там мы присоединились к той баптистской верующей церкви, мы там трудились в этом воскресной школе, и я трудилась в женской работе. Я узнала, что у вас женской работы нет, а у нас на Западе есть женская работа, там только женщины собираются и тоже слово читают между собою и обменивают именно вопросы, ну, о воспитании, о школе, ну, такие женские заботы более, углубляя тоже по слову Божию, как относиться с детьми в школе и так далее. Ну, чисто такие домашние женские вопросы. И мы собираемся в группах по разных церквах, и эти группы опять имеют областные такую связь, и несколько таких областей имеют все германские такой большой связь. И, так что и эта работа считается тоже экономическая работа, она работает вместе с женской работой и других верующих, евангельских направлениях. И они имеют связь всемирная, также есть и всемирная женская работа. И мой последний труд и в церкви, и в женской работе был выехать в одну конференцию в другой континент мира, где встречались азиатские верующие женщины. Там был встречался союз женской работы азиатских верующих женщин, и они приглашали в то время на их конференциях тоже руководящие верующие сестры туда, чтобы иметь общение всемирное. И это было в Бангкоке. Вы помните, в Таиланде сейчас по политике очень, очень такие, ну, серьезная обстановка политическая, и там я могла еще раз, последний раз послужить. Во всем я вижу руку Господню, которая двигалась по молитвах, по вере отца моего, родителей моих. Итак, отцы, матери здесь, вы не молитесь, вы не молитесь напрасно. Молитвы, которые идут из сердца, верным сердцем, ибо Господь смотрит на сердце. Человек смотрит, что снаружи, а Господь смотрит на сердце. И молитва в вере, в любви и в полном доверии, Господь действует, Дух Его действует через наших молитвах. Итак, молитвы и отца моего были не напрасны, и благодать Господня могла явиться и в моей жизни. Когда мой отец был в тюрьме, 2-3 узников, которые были с ним в тюрьме, посещали после этого нас и рассказывали об их страданиях один за другим. И один сказал, что папа много молился, и он 3 раза в день старался встать в угол в молитве. Мама сказала, это я помню, Макс, мой отец, он любил образ Даниила, как Даниил молился 3 раза в день, взывал к Богу в труде, в своей ситуации. И так мой отец. Другой сказал, что он научился через моего отца одну песнь. Они обыкновенно, когда сидели, друг другу сообщали адреса свои, так, чтобы в случае из них кто-то получит свободу, чтобы он мог пошел к теми другими адресами объявить что-нибудь от родных. Итак, этот соузник научился некоторые слова одной песни. И мой папа попросил, в случае кто-нибудь из вас освободиться, пойдите к моим родным и скажите тоже об этой песне. Хоть не понять тебе теперь все слез страданий нищеты, поверь, настанет жданный день, когда вполне познаешь ты. Хоть труден путь, темно кругом, поверь, Отец ведет нас в дом, в свой дом, в свой дом красоты, когда вполне познаешь ты. Итак, и мы, дорогие братья и сестры, будем этим ободряться и знать, теперь мы видим сред тусклое стекло, но придет время, когда нам откроется вся красота, вся мудрость, вся любовь нашего Иисуса Христа Спасителя в славу Отца Небесного. Аминь.